Глава 23. Губы Сакума замерли у пупка Кэрри. Коротко поцеловав ее в живот, Сакума облокотился о кровать, подпер ладонью щеку и задумчиво заскользил кончиками пальцев по гладкой коже. Поначалу Кэрри казалось, что он просто выводит какой-то узор, но вскоре она поняла, что за легкими касаниями кроется что-то другое, более глубокое. Он рисовал иероглиф, повторяя снова и снова, пока на губах блуждала задумчивая улыбка. «Ради тебя готов отдать свою жизнь». Кэрри вздохнула. Мурашки прошли по спине теплой волной. Она всегда удивлялась, как много можно уместить смысла в одном иероглифе. Это было странно и волнующе одновременно. «Сакума», — тихо позвала Кэрри, откинув черные волосы, упавшие на его лицо. Он поднял голову, одарил полным нежности взглядом и поймал ее руку. Поцеловал кончики пальцев, согревая дыханием. «Ты говорил, что хочешь быть со мной вечно?» «Помню». Он выпустил ее ладонь и потёрся носом о грудь. И обещал, что не буду давить или подгонять. Это все таки слишком серьезный шаг для той, кто еще недавно был смертным. Наша жизнь практически бесконечна, поэтому твои сомнения мне понятны. «Я согласна». Кэрри привстала на локтях, чтобы лучше рассмотреть его реакцию. Черные глаза распахнулись, стали просто бездонными, манящими окунуться в их глубину и никогда не всплывать на поверхность. «Ты уверена?» Вопреки губам, которые дрожали от едва сдерживаемой счастливой улыбки, голос прозвучал серьезно. «Да», — широко улыбаясь, кивнула Кэрри и притянула его голову к себе. Одним плавным движением он оказался сверху, взгляд забегал по ее лицу, то и дело останавливаясь на губах, пока большой палец безостановочно очерчивал их контур. «Я люблю тебя», — шепнула она, — «и не представляю, как смогу жить без тебя. Правда». Кэрри смущенно хмыкнула. «Боюсь, что надоем тебе в конце концов». «Не надоешь». Он, наконец, отпустил себя, выдохнул, прежде чем нежно поцеловать. Время перестало существовать, остановилось, пока они целовались, смешивая дыхание. Сакума остановился первым. Сплёл их пальцы и посмотрел прямо в глаза. «Кэрри, ты видела меня настоящим. Тебе не было страшно?» «Нет», — она качнула головой и заправила гладкую прядь ему за ухо. «Я знала, что ты не причинишь мне вреда. Никогда. Никогда», — эхом повторил Сакума, сильнее сжимая ее руку в своей. Вдруг Кэрри коротко ахнула и уставилась на алое свечение, которое разгорелось под ее кожей, изнутри освещая каждую вену. Тепло разлилось по телу, от локтя устремилось выше, к шее стремительно заполнило каждую клеточку. Все это время Сакума не сводил с нее глаз, и только когда в глубине ее глаз вспыхнули красные искры, рассыпаясь по радужке, он улыбнулся. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». «Что?» Пришла очередь Кэрри распахнуть глаза. «Ты сейчас серьезно? «Прости, конечно же, серьезно, просто... Разве боги могут жениться на Сети Пай?» «А кто нам может помешать?» — самодовольно хмыкнул Сакума. «Хочу, чтобы ты была моей женой. Не той, кого кто-то может забрать. Никто не посмеет плохо говорить о тебе, косо смотреть, оскорблять. Даже если ты будешь одна, все вокруг будут относиться с должным уважением, которого заслуживает моя жена». «Лин тоже обладала этой привилегией, даже после того, как вы перестали жить вместе?» «Да», — Сакума кивнул. «Ей явно нравилось быть моей женой». Уверена, она сотни раз напоминала об этом всем вокруг. «И ты подаришь мне свой дом?» — лукаво улыбнулась Кэрри. «Зачем? Ты хочешь жить отдельно?» — встревожился Сакума. «Нет», — она тихо рассмеялась. «И в мыслях не было. Просто, знаешь, обычно великие и могущественные мужчины, выбирая себе жену, одаривают ее. Дома, машины, яхты, драгоценности. Я шучу». «Можешь не шутить», — Сакума пожал плечами. «Если ты чего-то пожелаешь, сможешь получить в любой момент. Без моего участия. Силы для этого у тебя теперь достаточно». «Никогда бы не подумала, что смогу сделать портал. А ты говоришь о том, чтобы создать целый дом. У тебя определенно талант к магии. Надо тренироваться, и все получится. Думаю, я знаю, чем займусь в ближайшие годы». Кэрри откинулась на подушку и хитро посмотрела на Сакума. «Не угадала», — шепнул он, вновь склоняясь к ее губам. «В ближайшие годы я намерен не выпускать тебя из этой спальни». «Надо же, не думала, что ты такой тиран», — притворно испугалась Кэрри. «О, тебе еще предстоит узнать об этой грани моего характера», — хмыкнул Сакума. Они решили сыграть свадьбу через полгода. Чтобы стихли все разговоры о разводе с Лин, Изильдар заполнился другими слухами. На церемонию, которую должен был провести Верховный, в резиденции Поющей воды, были приглашены лишь Конор и Зоуи. Но этого было более чем достаточно. Подруга прибыла за неделю до торжества, а на вопрос, как на это отреагировал Вак, лишь равнодушно пожала плечами. «Он уже пересытился мной. И знаешь, я этому рада. Конечно, его праздники довольно-таки веселые, но ужасно утомляют. Что будешь делать потом?» Они прогуливались по берегу озера, ожидая, пока вещи Зоуи разложат в отведенных ей покоях. Зоуи смотрела во все глаза, впитывая яркую зелень лесов, прислушиваясь к шуму водопадов. Ахнула, когда увидела озеро, покрытое лотосами. Его миниатюрную копию она видела в пантеоне, в городском доме Сакума. Но она не шла ни в какое сравнение с оригиналом. «Не знаю», — наконец вздохнула она. «Вакх сказал, что может подкинуть мне силы. Спросил, есть ли у меня на примете новый хозяин. Знаю, что несколько его друзей хотели бы забрать к себе. Но такую ли жизнь я хочу? Быть вечность сексуальной игрушкой, а потом переходить из рук в руки по кругу. Нет, это явно не для меня. Ты вернешься домой». Кэрри не спрашивала, утверждала. Ей было так грустно за подругу. И в то же время возвращение обратно действительно было единственным вариантом. Сотрут память, дадут деньги, она сможет жить нормальной жизнью, без оглядки на прошлое. «Я бы не хотела», — тихо ответила Зоуи, не сводя глаз с озера. «Хотела бы остаться здесь, но не на таких условиях». «Понимаю», — кивнула Кэрри и невольно поёжилась. «У Зоуи был выбор, у нее нет. Если бы все не сложилось так счастливо, она стала бы такой же переходящей игрушкой, только без возможности вернуться домой. Кто бы отпустил обратно бессмертную Сэти Пай? Память им стереть невозможно», — это недавно объяснил Сакума. Кэрри часто думала о том, как сильно ей повезло с ним, и порой не могла поверить, что его любовь с ней навсегда. Сад украсился белоснежными и розовыми гирляндами бугенвиллеи. Грозди цветов задевали макушки, а от стоящих в высоких вазах экибан с белыми лилиями в воздухе разливался сладкий аромат. Кэрри смотрела на праздничное белое кимоно, перевязанное красным оби, и с трудом узнавала в изящной незнакомке с цветами в волосах себя прежнюю, прожигательницу жизни, которая слишком часто на утро просыпалась в чужой постели с совершенно незнакомым мужчиной, сбегала от него, чтобы на другое утро проснуться с другим. Пансионат, в который она так не хотела ехать, постепенно менял ее, но больше всего изменил Сакума. Подарка из белых и розовых цветов уже ждали Верховный и ее будущий муж. Кэрри улыбалась, идя к нему, не сводила с него глаз, думая, что никогда не представляла свою свадьбу, но это стало просто идеальной. Конор улыбался, глядя на друга, рядом стояла Зоуи и изредка бросала на него короткие взгляды. Кэрри внутренне улыбнулась, может, подруге все таки не придется возвращаться домой. Когда их пальцы переплелись, и Верховный торжественно заявил, что теперь они связаны, запястья переплелись тонкими искрящимися нитями силы, а в небе вспыхнули первые фейерверки. Вся прислуга собралась за длинными столами, Верховный уже уехал, а Сакума, Кэрри, Зоуи и Конор расположились в беседке. Лениво развалившись на подушках, Конор потягивал вино и изредка закидывал в рот виноград. Зоуи сидела рядом, стараясь ненароком не коснуться его. Веселье, исходившее от грозного бога, было таким заразительным, что она улыбалась, не переставая. А еще во все глаза смотрела на Сакума, который, не стесняясь, обнимал и целовал свою жену, нашептывая ей на ухо милые глупости, от которых она краснела и смущалась. Ловил ее губы своими, осыпая короткими поцелуями. «Не думал, что скажу это», — задумчиво сказал Конор, когда они оторвались друг от друга. «Но я рад, что ты снова женился». «Правда?» — хмыкнул Сакума. «А я думал, ты против брака». «Против? Но ты тот самый сумасшедший, которому явно повезло, невзирая на то, что это твоя вторая попытка». «Некоторым везет и с первой», — пожала плечами Зоуи. Конор резко повернулся к ней, прищурив глаза, и лениво улыбнулся, окинув долгим оценивающим взглядом. «Может быть, но, думаю, я не создан для подобных глупостей. Мне кажется, любовь не выбирает между теми, кто создан, и теми, кто считает, что это не так. Зоуи подмигнула и подняла свой бокал. «За вас! Я желаю, чтобы ваше счастье длилось вечность и еще чуть больше. Кстати, а вы отправитесь в свадебное путешествие?» «В свадебное путешествие?» Сакума обескураженно посмотрел на Кэрри. «Я даже не подумал об этом. Ты хотела бы куда-то поехать? Что за бред, конечно же, хотела бы. Кэрри, ты же не видела почти ничего». «Не переживай», — она мягко сжала его ладонь. «Разве мы куда-то спешим?» «Конечно, мне хотелось бы увидеть Зельдар во всем его великолепии. Может, посмотреть на Вальгалу или заглянуть к древнегреческим богам. Хотелось бы познакомиться с теми, кто когда-то правил нашим миром, но...» «Сакума, пока мне более чем достаточно поющей воды и тебя рядом». Он одарил ее полным обожания взглядом, и Зоуи, не сдержавшись, спрятала улыбку под ладонью. Видели бы они в пансионате профессора Сакума с таким взглядом, все бы однозначно были в восторге. «А ты, малышка Зоуи, хотела бы путешествовать?» — тихо спросил Коннор, когда молодожены вновь увлеклись друг другом. «Только если не в одиночестве». Так же тихо ответила она, рассматривая цветы, стоящие на столе. «Разве кто-то говорит о том, чтобы делать это одной?» Широкая ладонь Коннора вдруг легла на ее колено и осторожно сжала. Под столом этого не было видно, и все же Зоуи покраснела. «Лучше не делать этого, особенно пока я принадлежу Вакху», пробормотала она, радуясь, что в полумраке не видно, как ярко вспыхнули ее щеки. «Кто сказал, что ты ему все еще принадлежишь?» Коннор выпрямился, сел рядом, задевая ее плечо своим. «Разве он не сказал тебе, что уступил другому?» «Уступил?» — похолодела Зоуи, испуганно глядя на него. «Но у меня еще было 4 месяца, и он обещал, что позволит выбрать, если я захочу». В глазах закипели слезы. Одна сорвалась с ресниц, пробежала по щеке. Коннор поймал ее кончиком пальца и серьезно посмотрел. «Я сказал, что ты не против». «Ты?» — шокированно спросила Зоуи. «Возможно, с моей стороны это было слишком самонадеянно», — пожал плечами Коннор. «Но мне показалось, что ты была бы не против». «Тебе показалось», — надменно бросила Зоуи, отворачиваясь и сжимая губы, чтобы не улыбнуться. «Что ж», — равнодушно проговорил Коннор, опаляя дыханием ее шею. «У меня будет время изменить твое отношение». Сладкий вдох, когда его губы коснулись ее кожи, послужил ему ответом. 10 лет спустя. «Ты уверена, что из пансионата в этом году кого-то пришлют?» Кэрри полулежала на золотых подушках, прикрытая одной лишь тонкой льняной простыней. За распахнутыми настежь окнами лежала долина Нила, скрытая в темноте. Желтые огни редких лодок отражались в воде, а город внизу давно спал. Только во дворце горел свет. «Поверь, я знаю точно». Зоуи, завернутая в такую же простыню, опиралась о перила, стоя спиной к долине. Коннор сам сказал еще позавчера. А еще сказал, что скоро сюда вернется Кокс. Ну, то есть Аполлон, конечно. Сказал, что ему стало скучно. «А мне Сакума никогда не рассказывает новости из пансионата», — проворчала Кэрри. «У тебя очень болтливый муж, ты знаешь об этом? Ты не представляешь, каким он становится разговорчивым после того, как я как следует его приласкаю». Зоуи потянулась и медленно вошла в комнату. Кто бы знал, что гроза древнего Египта Сет так любит, когда ему массируют ноги. «За такую тайну многие бы продали душу», — Кэрри рассмеялась, запрокидывая голову. «Ну нет, этот мужчина принадлежит только мне», — хмыкнула Зоуи, падая на подушке рядом. Задумчиво посмотрела на небо, по которому рассыпались миллиарды звезд. «Кто бы мог подумать, что наша жизнь так сложится, а?» Год понадобился Коннору на то, чтобы убедить Зоуи в искренности своих чувств. Еще 3 понадобилось Зоуи, чтобы он понял. Только сделав ее своей женой, он сможет удержать ее рядом. Сакума до сих пор посмеивался, говоря, что Зоуи оказалась слишком умной для Коннора, который даже не понял, как его окольцевали. «Я точно не думала», — улыбнулась Кэрри. «И знаешь, я все реже вспоминаю дом. И я. Даже не хочется узнавать, что изменилось в мире. Чем там теперь живут? Мы теперь точно живем совершенно другими интересами. Хотя, может быть, я бы хотела увидеть Белли или Марго. Уверена, что у них все в порядке. А у нас полно своих забот». Зоуи выразительно покосилась на выступающий живот Кэрри. И та тут же погладила его, счастливо улыбнувшись. Никто никогда не говорил о том, что Сети Паи могут забеременеть от Бога. Рождение новых богов происходило на совершенно другом уровне, не связанном с физиологией. Поэтому Сакума и даже Верховный не могли точно сказать, родится ребёнок богом или Сетипай. Одно они знали точно — это будет бессмертный малыш. Когда Кэрри узнала о беременности, несколько дней ходила оглушённая, не зная, что и думать. А когда сказала Сакума, он впал в такой ступор, что 10 минут просто стоял, уставившись на её живот. Потом вдруг рухнул на колени и уткнулся в него, часто дыша. Кэрри была так растрогана, что не могла найти слов, только и могла что ласково перебирать чёрные пряди, давясь слезами счастья. «Думаешь, у меня тоже получится?» — спросила Зоуи с затаённой надеждой. «Уверена», — кивнула Кэрри и повернулась на шум шагов. В дверях показались Сакума и Конор. Улыбнувшись жёнам, они подошли к ним и переглянулись. «Думаю, Кокс будет в шоке», — хмыкнул Конор, «когда узнает, на ком именно мы женились. Главное, чтобы он не захотел вспомнить наше общее прошлое», — скептично хмыкнула Зоуи. «Пусть только попробует», — тут же воскликнула Кэрри и посмотрела на Сакума. «Как думаешь, я смогу запечатать его рот?» «Не думаю, что у тебя хватит силы, но попробовать можно», — улыбнулся он, сплетая их пальцы. Над дворцом поднималась полная жёлтая луна, заливая всё вокруг призрачным светом. И все были абсолютно и безоговорочно счастливы. Конец книги. Текст читала Аня Грей.